О да, все это совершенно реально. Иногда перед смертью, а чаще на втором этапе смерти, душа посещает близких. Когда человек готов, он переходит на третий этап. Теперь дверь за твоей спиной закрывается, и ты видишь лишь переход впереди себя. Этот переход намного короче, чем коридор через жизнь. На прохождение коридора жизни у тебя ушли годы, а через этот ты проносишься очень быстро, летя на бешеной скорости. В конце перехода есть точка света. Этот свет теплый и мерцающий. Он внушает тебе уверенность и манит. На стенах этого перехода картинки есть? Нет, этот переход в зал сердцевины твоего существа темен, но не зловещ. Свет в нем приглушенный, теплый и мерцающий. Он исходит из дальнего конца перехода. Вначале кажется, что этот свет не больше песчинки, но по мере твоего продвижения по переходу он становится все больше, пока ты не понимаешь, что это все сущее. Смерти индивидуальная идентификация сбрасывается, и все вы, наконец, перестаете быть отделены от себя. Момент слияния близок. Это момент невероятного великолепия и силы. Информация и познания, которые придут из него, необъятны для обычного уровня сознания. Постичь, а тем более усвоить его, можно лишь на сверхсознательном уровне. Перед самым слиянием душа замирает в сиянии света. Она купается в волнах сущего. Все страхи, дурные предчувствия и неуверенность отброшены во время полета через переход. Теперь есть лишь сущее, излучающее чистую любовь. И душа ощущает то, что можно назвать всеохватывающим чувством защищенности, укрытости. Представь себе блинчик, укрытый теплым сиропом, или мороженое, политое теплым шоколадом. Ощущение именно такое, как будто новоприбывшую душу окутали сладким жаром. Ласковое тепло, полностью покрывающее душу. Вместе с этим приходит чувство, которому нет обозначения в человеческом языке, ибо оно недоступно физическим органам тела. Ты чувствуешь, что тебя видят целиком и полностью. Ничего не утаишь, ничего не может быть упущено смотрящим, ничто не останется незамеченным. Все хорошее и плохое, все, что душа о себе думала, оказывается перед ней. И вдруг удивительным образом все это, и хорошее, и плохое, медленно поглощается светом. Кажется, что свет признает все это своим. В процессе своеобразного энергетического осмоса, когда тает любое чувство стыда или гордости, а душе остается лишь прекрасная пустота, в которой нет ничего, кроме открытости, и которая не ощущает себя ничем, кроме открытости. Затем в эту открытость, где прежде сосуществовали стыд и гордость, вливается совершенно новое чувство. Вначале было ощущение, что душа укрыта, окутана снаружи, а теперь возникает чувство, что она наполнена изнутри. И опять-таки это чувство адекватно не определишь и не опишешь словами, отчасти потому, что оно слишком огромно. Его можно охарактеризовать как единое чувство, объединяющее в себе тысячу отдельных чувств. И вот теперь оно медленно заполняет собой душу. Отдаленно это можно описать как чувство, что тебя ласково обнимает, глубоко утешает, нежно лелеют, искренне благодарят, по-настоящему ценят, окружают заботой, полностью понимают, полностью прощает, безоговорочно принимает, радостно приветствует, торжественно чтят, надежно защищает, наделяют совершенством и беззаветно любят. Все вместе, без малейших колебаний или сожалений, избавившись от ощущений индивидуального «я», душа направляется к свету. Там душа погружается в нечто настолько дивное, что у нее исчезает всякое желание когда-либо постигать что-то еще. Она растворяется в захватывающем дух великолепия нескончаемого величия, неописуемой красоты и ни с чем не сравнимой полноты бытия. Итак, ты слился со светом и ощутил растворенность в нем. Это слияние завершает изменение твоей самоидентификации. Ты больше никак не идентифицируешь себя с эго или с каким-либо другим аспектом своего «я» из физической жизни. Это качество потусторонней жизни на самом деле начинает проявляться уже на первом этапе смерти. Почему и становится возможным сразу после смерти пережить на опыте то, что ты выберешь, включая ад, не испытывая боли и страданий. И это будет важно для тебя и в следующий момент, о котором мы будем сейчас говорить, момент вхождения в сердцевину своего существа. Здесь, когда тебя поглотит свет, ты сольешься со своей душой. Ты, наконец, осознаешь, что не являешься только телом или разумом или даже духом, но всеми тремя вместе. В этом и состоит процесс смерти. Вспомни, что я говорила. Смерть – это процесс, в ходе которого ты восстанавливаешь свою тождественность. На первом этапе смерти ты освобождаешься от тела и от всякой склонности отождествлять себя с телом и внешностью. На втором этапе смерти ты освобождаешься от ума и от всякой склонности отождествлять себя с умом и его содержанием. На третьем этапе ты освобождаешься от души и от всякой склонности отождествлять себя с душой и ее индивидуальными чертами. Здесь, при полном погружении твоего «я», ты доходишь до точки, где знание и опыт – суть одно. При этом ты знаешь и переживаешь на опыте, что не являешься ни телом, ни умом, ни душой. Ты – нечто намного большее. Ты – сумма энергии, порождающих все эти три составляющие человека. В смерти вы все отбрасываете индивидуальность и, наконец, перестаете быть отделены от себя. Знаешь что? А я думал, ты скажешь, что там я встречу Бога, который выйдет меня поприветствовать. Именно об этом мы сейчас и говорим. Но ты только что сказала... Кажется, ты по-прежнему думаешь, что отделен от Бога. А я говорю в который раз, что вас ничто не разделяет. Если ты не веришь в это сейчас, во время физической жизни, то в момент слияния у тебя не останется на этот счет никаких сомнений. Боже, да это же прекрасно. Не могу дождаться. Но ждать совсем не обязательно. В момент, когда ты отдашься любви и позволишь ей вести себя туда, куда хочет твоя душа, все трудности исчезнут. Это еще один из тезисов, которые ты часто повторяешь здесь. Я понимаю, ты хочешь, чтобы я понял. Не нужно ждать смерти, чтобы пережить момент погружения в самоосознание. Момент ощущения единства со всем сущим. Действительно не нужен. Ты можешь осознать это во время физической жизни. И многие люди делают это. Ты уже отмечала это, что для обретения согласия с миром, покоя и резонанса с божественным или единства можно использовать медитацию, глубокую молитву, определенные духовные дисциплины, йога, тайцзи и тому подобное. Танец и ритуал. Можешь ли ты порекомендовать еще какие-нибудь приемы? Состояние изумления и благоговения перед всей жизнью, готовность ощутить ее во всей полноте, чистое и искреннее желание Вот все, что нужно, чтобы открыться для возможности таких моментов трансцендентности. Многие люди переживают это слияние с единством, когда выполняют самые обыденные дела, когда моют посуду, пылесосят ковер, чинят машину, одевают ребенка, подписывают документы на службе, едут по трассе, моются в душе. Вдруг, без предупреждения и без причины, возникает ощущение нераздельности с миром, ощущение всеобщего единства. Такое ощущение нередко длится всего долю секунды, после чего возвращается нормальное состояние, но потом человек уже не может забыть его. И что же делать, когда такое происходит? Что бы ты ни делал, не игнорируй этот опыт. Многие люди просто не обращают внимания на такие моменты или не придают им значения. Если у тебя был подобный опыт, ты можешь вернуться к нему в воспоминаниях и в значительной степени восстановить пережитое чувство. Ты можешь использовать его как отправную точку или стартовую площадку, чтобы генерировать такое же ощущение в течение более длительного времени. Есть люди, способные погрузиться в ощущение единства по своему желанию и оставаться в нем подолгу. Некоторые живут в нем постоянно. Это просто вопрос фокусировки или центрирования полного присутствия. Центрирование полного присутствия? Здесь у нас опять возникла проблема со словами. Очень трудно описать некоторые переживания при помощи ограниченных слов. Вот почему я при всякой возможности побуждаю тебя создавать зрительные образы. Хотя картинки в твоем воображении всего лишь метафоры, они часто позволяют тебе намного ближе подойти к знанию, чем слова. Центрирование полного присутствия – это случай, когда ты полностью присутствуешь в текущем моменте своей жизни, когда ни одна частичка твоего тела, ума или духа не находится где-то в другом месте. Это очень редкое состояние для большинства людей, но оно случается, и при желании люди достигают его регулярно. При желании можно убрать из ума все постороннее и полностью сконцентрировать его на текущем моменте. Некоторые называют этот опыт центрированием или полным присутствием. Рам Дасс написал об этом целую книгу под названием «Будь здесь сейчас». А совсем недавно Экхарт Толле написал книгу «Сила настоящего». Один из способов достичь этого состояния – посмотреть в свои глаза в зеркале. При всей своей кажущейся простоте этот инструмент необычайно эффективен. Весь фокус в том, чтобы не отводить глаз, если станет неуютно от этого пристального взгляда. Если тебе удается выдерживать собственный взгляд дольше 10 секунд, тебя переполнит сострадание и любовь к себе. Очень трудно принять это чувство, если любовь к себе для тебя непривычна. А для большинства людей, к сожалению, это так. Просто впусти и прими это чувство. Вглядывайся себе в глаза все глубже. Если ты используешь небольшое зеркальце, можно делать это сидя. Смотри себе в глаза долго, насколько хватит терпения. Затем резко закрой глаза и погрузись в чувство, которое возникнет после этого. Велика вероятность ощутить слияние с сущим. Это ощущение может длиться всего секунду, а может сохраниться до конца дня. Если у тебя есть спутник жизни или близкий друг, можно сделать то же самое, пристально вглядываясь в глаза друг другу. И опять-таки, не отводи взгляд, даже если вдруг станет очень неуютно. Скоро ощущение дискомфорта пройдет, растворяясь в нежности и внутреннем сиянии по мере того, как ты будешь ощущать слияние с «я» другого человека. Когда пристально вглядываешься в свои глаза или глаза другого человека, видишь душу, глаза, окна души. Возможно, ты помнишь, как я говорила, что если, глядя в глаза человека, ты надеешься увидеть мир Бога, то увидишь его, а если не надеешься, то не увидишь. Но в любом случае ты будешь полностью присутствовать в моменте. А полное присутствие здесь и сейчас – очень эффективный способ преодолеть метание и блуждание рассеянного ума и обрести более высокое ощущение своей жизни. Невозможно, глядя в глаза живого существа, не начать полностью присутствовать в моменте. Это касается также глаз собаки, кошки и даже диких животных. Скрести свой взгляд со взглядом дикого зверя, льва, тигра или медведя и понаблюдай, полностью ли ты присутствуешь в моменте. Когда таким образом обретаешь полное присутствие вместе с другими живыми существами, ты можешь полюбить их. Люди нередко испытывают глубочайшую любовь к своим домашним животным, и это чувство очень реально. Очень трудно не полюбить человека, которому ты долго смотришь в глаза. Именно поэтому люди так быстро отводят взгляд в сторону. Они просто не решаются смотреть друг другу в глаза слишком долго. Они боятся оказаться во власти любви. Они просто не знают, что делать с овладевшей ими любовью. В момент, когда ты отдаешься любви и позволишь ей вести тебя туда, куда хочет твоя душа, все трудности исчезнут, не будет никакой борьбы, и ты познаешь единство. Именно это происходит в момент слияния. Это происходит при полном погружении в сущее. Это очень позитивное начало дня или его окончание. Или, я полагаю, окончание жизни. Я имею в виду вот что. Ты ведь говорила, что лишь немногие люди ощущают это слияние и растворение в единстве при жизни. Но все проходят через это ощущение в момент смерти, верно? Я правильно понял? Да, ты понял все совершенно правильно. Никто не лишен этого. Никто не признан недостойным. Никто не забыт. А как же те, кто не верит, что это случится? После второго этапа смерти уже невера создает твой опыт. А что же? Желание. Ну и ну. Обалдеть. Обалдеть. Еще трижды обалдеть. Три этапа смерти призваны провести тебя мягко и так быстро, как ты хочешь сам, через процесс реидентификации. На втором этапе смерти ты по-прежнему отождествляешь себя с умом, а поэтому твой опыт диктуется тем, что есть в уме. Твой опыт создается верованиями. После того, как ты перестаешь отождествлять себя с умом, опыт уже не определяется верованиями, но определяется желаниями. Это начало опыта, который вы называете небесами. Как я уже не раз говорил, ты можешь пережить все эти этапы смерти еще при жизни. Погоди минутку. Я помню, как ты говорила, что я могу еще при жизни пережить момент слияния. Но про три этапа я от тебя пока еще не слышал. Это одно и то же. Мы говорим об отказе от идеи отделенности. Именно это происходит в момент физической смерти. И это же может произойти в любой момент. Три этапа смерти – это всего лишь три шага реидентификации. Первое – отказ от идентификации с телом. Второе – отказ от идентификации с умом. И третье – отказ от идентификации с душой. Но если мы не идентифицируем себя ни с одним из этих аспектов своего «я», то с чем тогда? Ни с чем. Ни с чем? Мы ни с чем себя не идентифицируем? Ни с чем конкретно. Когда начинаешь думать, что являешься чем-то или не являешься чем-то, ты признаешь свою ограниченность. Однако сущее ни в коей мере не ограничено. В момент слияния ты идентифицируешь себя со всем, то есть ни с чем конкретно, ни с чем. Будда понял это и обрел такое состояние. Многие мастера обрели. Большинство людей не достигают этого состояния при жизни, но все достигают после смерти. Именно для этого и нужна смерть. Значит, это не то, что может случиться, но то, что непременно случится с каждым человеком после ухода из тела. Да, на третьем этапе смерти ты узришь безупречное совершенство того, кто ты есть глазами Бога. Какие прекрасные слова, просто прекрасные. А ведь это еще далеко не все. Слияние с сущим не конец опыта. Фактически совсем наоборот. Это только начало. После жизни нет абсолютно никаких страданий. Ты можешь оставаться в состоянии слияния с сущим сколько хочешь, но, как я уже объяснила, тебе не захочется оставаться там навсегда, так как в этом состоянии ты не обладаешь способностью испытывать экстаз опыта. Огромный энергетический сдвиг, имеющий место при полном погружении, позволит тебе затем отделиться от всего сущего обновленным, и ты обнаружишь себя в сердцевине своего существа в виде индивидуальности, какую ты помнишь. Я окажусь в том зале посреди апеля и яблока, если придерживаться нашей метафоры. Да. Представь себе, что ты находишься в огромном зале, стены которого расписаны фрагментами из тех самых фресок, какие ты видел, идя по коридору времени. Здесь не все эти фрески, но только фрагменты, те, на которые ты обратил внимание, проходя по коридору. Теперь эти образы развешаны на стенах, словно картины на выставке, и ты неспешно идешь по этой галерее искусств, изучая экспонаты. Вглядываясь в картины, ты переживаешь все, что на них изображено. И не только то, что происходит с тобой, но также то, что происходит с каждым из других персонажей. Эти образы отражают каждый миг твоей жизни, и сейчас, изучая их, ты впервые постигаешь полную картину того, что происходило в каждую ее секунду. Эта картина не всегда соответствует твоим изначальным представлениям и всегда содержит в себе больше, чем ты думал. Но что за удивительные вещи творят? Может ли быть совпадение, чтобы как раз во время этой нашей беседы, проводя ретрит в Бристоле, я познакомился с женщиной, рассказавшей мне историю, перекликающуюся с твоей метафорой? Мне было очень удивительно слышать ее рассказ сразу после того, что ты рассказал мне здесь, словно кто-то, какой-нибудь ангел, принес мне в реальный мир подтверждающую информацию, которую я получаю от тебя в ходе нашего необычного диалога. Слова этой женщины потрясли меня, и я попросил, чтобы она сама изложила свою историю на бумаге. Итак, привожу здесь удивительный отчет об околосмертном опыте. Элизабет Эверетт из Великобритании. Дорогой Нил, в прошлые выходные в Бристоле я обещала тебе изложить свою историю на бумаге, так что усаживайся поудобнее и читай. Мне было 25, и я в первый раз за свою беспокойную жизнь чувствовала, что на меня снизошло благословение и покой. Я встретила принца своей мечты, после того, как перецеловала достаточно много лягушек. И вот уже 7,5 месяцев носила под сердцем нашу дочь. Тут я попала в больницу. Было очевидно, что у меня ветрянка, и это привело меня в ужас, ибо я сама работала в той же больнице акушеркой и видела, что последние 3 таких случая закончились в отделении интенсивной терапии. Я знала, какое лечение мне нужно, и что оно требуется немедленно. Я чувствовала себя отвратительно. Однако нашла в себе силы требовать от коллег, чтобы они отнеслись ко мне серьезно, несмотря на их явное нежелание. Началась черная комедия ошибок. Они медлили, не верили моим жалобам, неправильно ставили диагнозы, забывали дать лекарства или давали неверные дозы. В результате ветрянка распространилась по моему организму и поразила легкие. Мои бдительные и внимательные коллеги решили проверить уровень кислорода в крови лишь тогда, когда я уже посинела и судорожно хватала ртом воздух. Замеры показали, что уровень кислорода в крови составляет 64% от нормы. Тут-то сотрудники больницы засуетились. Никто не понимал, почему я вообще еще жива при таких показателях. Меня положили на тележку и срочно повезли в операционную. Анестезиолог шептал мне на ухо: «Показатели кислорода в твоей крови катастрофические. Нам придется извлечь ребенка, чтобы спасти твою жизнь. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Вслух я, кажется, ничего не ответила, однако помню, как кричала в душе: «Конечно, я понимаю, о чем ты говоришь, черт бы вас всех подрал! Я говорила вам об этом еще неделю назад, толпа полоумных неучей!» За считанные секунды в комнате появилось не менее десятка медиков. Они метались по операционной, лихорадочно готовя инструменты для кесарево сечения. Я никогда не испытывал такого позорного ужаса, такой уверенности, что все кончено. Инстинкт самосохранения овладел мною настолько сильно, что я и бровью не повела, когда врачи сказали, что не слышат сердцебиения моего ребенка. «А как же я? Я умираю! Ради Бога, помогите мне, пожалуйста!» — кричала я снова и снова, опять-таки, видимо, мысленно. Встревоженный анестезиолог склонился ко мне и сочувственно прошептал: «Ради Бога, успокойся! Через минутку мы уже начнем операцию!» По моим щекам потекли слезы отчаяния. «И перестань плакать, твои слизистые оболочки и без того воспалены. Если их состояние усугубится, придется делать тебе интубацию». Анестезиолог дал мне анестезию и, полагая, что она уже подействовала, сказал коллегам, что как неплохо мое состояние, спешить не приходится, потому что хирург еще не доел свой пончик. Объятая смятением, ужасом, отчаянием и чувством одиночества, я соскользнул в анестезию, полагая, что сейчас умру, и никто даже не расстроится. Я пришла в себя, хотя и не подала виду, вскоре после операции, и поняла, что меня положили в отделение интенсивной терапии. Вокруг хлопотали люди, но я всех их видела, словно не в фокусе. Всех, кроме одной женщины, которая стояла слева от меня, в несколько устаревшей на крахмаленной белой форменной одежде. Она улыбалась и сказала тихим, уверенным голосом: «Лежи спокойно, пусть эти люди сделают свою работу. Все хорошо, они знают свое дело. Со мной ты в безопасности. А теперь спи». С облегчением осознав, что операция закончилась, объятая неизъяснимым ощущением покоя, я позволил себе соскользнуть обратно в сон. Почти сразу у меня возникло чувство, что я погружаюсь в водоворот. Что же это за чертовщина такая? Пока меня вертело в водовороте, перед внутренним взором пробежало несколько десятков отрывков из моей жизни. Каждый такой сюжет задерживал мое верчение на миг, и в то же время казалось, что он длится целую вечность. В одном фрагменте меня зарезали, в другом я сбила автомобилем собаку, в третьем я бежала через заболоченный луг, и горчичный газ выжигал мне легкие. Затем, на долю секунды, я каждой молекулой тела ощутила, как меня разносит на части взрывом. То были не просто образы. Я полностью переживала каждый из этих фрагментов. Все органы работали – вкус, слух, обоняние, зрение. У меня не было сознательных воспоминаний обо всех этих событиях. Однако я каким-то образом знала, что все они когда-то произошли со мной. «Постой, здесь я хочу прерваться. Не говорил ли ты мне что-то об этом, когда я спрашивал, что происходит с человеком после смерти? Не рассказывал ли ты мне об этом?» «Рассказывал. Я сказал, что если человек верит в реинкарнацию, он переживет моменты из прошлых жизней, о которых у него прежде не было сознательных воспоминаний». «Я так и думал. Так что это описание, как сказали бы британцы, попадает в самую точку». «Но есть одно отличие. В потусторонней жизни нет страданий. Элизабет пережила часть своего опыта на этой стороне смерти, а часть на другой. Она воистину была между двух миров. Если бы на этом этапе своего переживания она действительно находилась в потусторонней жизни, то не испытывала бы ни боли, ни страха, ни страдания». «Окей, давай вернемся к ее рассказу.